траве иду зеленый и роняю дым туманов молодых, исчезнувших минут. Дай мне руку, ты услышишь, как звоном золотым становится тот дым. Светлый.